Первая параллелепоменон, глава 26. Вот распределение привратников из кореян. Маше Лемия, сын Кореи, сыновей Асафовых. Перечисление. Вот распределение привратников по главам семей, способных на службу вместе с братьями их для служения в доме Господнем. И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам, на каждое ворота. И выпал жребий на восток Шелемии и Захарии, сыну его, умному советнику. Бросили жребий, и вышел ему жребий на север. А Ведедому на юг, а сыновьям его прикладовых, Шупиму и Хоси на запад у ворот Шалехет, где дорога поднимается, и где стража против стражи. К востоку по 6 левитов, к северу по 4, к югу по 4, а у кладовых по 2. К западу притвора на дороге по 4, а у самого притвора по 2. Вот распределение привратников из сыновей Коревых и сыновей Мирариных. Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами дома и Божия, и за как сокровищницами посвященных вещей. Сыновья Лаидана, сына Герсонова от Лаидана, главы семейств от Лаидана, Герсон и Ихиел. Перечисление. У брата его Илиазера, сына Рехавия, у него сын Иисая, у него сын Яарам, у него сын Зихрия, у него сын Шаламив. Шаламив и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств, и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска. Из завоевания и из добычи они посвящали на поддержание дома Господня. И все, что посвятил Самуил, пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Ира, и Иав, сын Саруи, все посвященное было на руках у Шаламифа и братьев его. Из племени Изгарова, Хинания и сыновья его определены на внешнее служение у израильтян писами и судьями. Из племени Хевронова, Хашавия и братья его, люди мужественные, 1700, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, со всеми делами служения Господне и по службе царской. У племени Хевронова Иерия был главою Хеврония в их родах, в поколениях. В 40-й год царствования Давида они исчислены и найдены между ними люди мужественные в Язере Галаадском. И братья его, люди способные, 2700, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым, с Гадовым и Гадовым, и полуколеном Манассиным, по всем делам Божиим и делам царя.